Умереть в Париже. Эдварду Эстонье. Печались о несовершенстве мира, который лишает нас возможности открывать свои чувства другому, оставляя единственный путь — общение посредством таких вот творений. Вместо предисловия. В тот вечер выходила замуж дочь моего старинного друга, профессора Миямура. Я тоже оказался среди приглашенных. Говорили, что в связи с неблагоприятной ситуацией в стране вместо пышного свадебного торжества будет что-то вроде скромного ужина в узком семейном кругу. Однако, придя в отель Ха, я увидел, что там собралось около 100 человек, причем сплошь знаменитости. Конечно, если учесть, что невеста — старшая дочь ведущего профессора кафедры физиотерапии медицинского университета, а жених — старший сын одного из влиятельнейших японских финансистов, господина Цукисиро, то, пожалуй, свадьбу действительно можно было назвать скромной. Оставалось только гадать, в качестве кого пригласили меня. То ли как старинного друга профессора Миямуры, то ли потому, что Марико, так звали невесту, была моей давней поклонницей и часто бывала у нас в доме. Дело в том, что хотя я действительно был старинным другом профессора Миямуры, в студенческие годы наши пути разошлись. Он занялся медициной, я юриспруденцией. К тому же профессор был 5 годами меня старше, поэтому долгое время мы не общались вовсе, и только спустя много лет неожиданно встретились в Париже, куда оба приехали продолжать образование и снова сблизились, узнав, что оба окончили один и тот же лицей. Позже, когда мы вернулись в Японию, оказалось, что наши жены были старинными приятельницами, и мы стали дружить с семьями. Однако спустя некоторое время я заметил, что профессор, сохраняя видимость прежнего расположения, начал относиться ко мне довольно прохладно. Но не особенно удивился, у нас было слишком мало точек соприкосновения. К тому же он, возможно, боялся, что дружба с писателем, а я тогда уже начал печататься, повредит его репутации. Поэтому для меня было полной неожиданностью, что он пригласил меня на свадьбу дочери. Так или иначе, я с удовольствием пришел на это пышное торжество, тем более что невеста была весьма хороша собой. В свадьбах, даже самых пышных, всегда есть что-то печальное и трогательное, особенно если замуж выходит такая юная девушка. Любой из невесты, совершенно естественно державшейся в европейском платье, встречая гостей у входа в зал, она была в белоснежном свадебном наряде, а на банкете появилась в нежно-розовом суаре. Я невольно думал о том, как быстро прижилась в Японии западная культура. Ведь нынешние японки даже с точки зрения западных стандартов могут смело соперничать с европейскими женщинами. Марико, к примеру, ни в чем не уступала многим замечательным представительницам женского пола, с которыми я познакомился в Европе, которые блистали не только красотой, но и умом, не говоря уже о исключительной тонкости чувств, являвшейся едва ли не главным их достоинством. Интересно, что сват, представляя невесту, помимо всего прочего, сказал следующее. Невеста, выбирая супруга, поставила своим родителям ряд условий, которым должен был удовлетворять ее избранник. Прежде всего, ему полагалось быть выпускником первого лицея и бакалавром. Во-вторых, ему надлежало хорошо разбираться в искусстве. И, в-третьих, его жизнь должна быть посвящена науке. В наши дни не так-то просто найти молодого человека, который удовлетворял бы всем этим условиям, но, к счастью, такой человек нашелся, ибо, как вам известно, наш жених — выпускник первого лицея и бакалавр философии, он прекрасно разбирается в искусстве и готовится посвятить жизнь изучению социологии, уже сейчас являясь ассистентом профессора в университете. Казалось бы, все необходимые условия соблюдены, и тем не менее, когда речь зашла о заключении брака, наша невеста заявила, что примет решение только после того, как познакомится с женихом поближе. И вот полгода, если не больше, они поддерживали дружеские отношения, и только после этого вопрос о свадьбе был наконец решен, поэтому смело можно сказать, что брак заключен по взаимной симпатии, а моя задача свелась лишь к тому, чтобы проводить новобрачных к алтарю. Разумеется, кое-что говорилось исключительно ради красного словца, Но девушка действительно отличалась незаурядным умом. Давно зная об этом, я частенько думал, как было бы интересно проследить за ее жизнью. И в тот важный для нее день я искренне желал, чтобы ее женская судьба сложилась счастливо. После окончания банкета гости вслед за новобрачными вышли в холл, и я уже собирался откланяться, но профессор Миямура задержал меня. Извинившись, он отвел меня в сторону и спросил, не может ли он зайти ко мне как-нибудь на днях, чтобы посоветоваться по одному делу, касающемуся его дочери. «Вы имеете в виду Марико?» — удивился я. «Да, мне хотелось бы узнать ваше мнение, прежде чем она вернется из свадебного путешествия». Лицо его омрачала забота, странная для счастливого отца, так что выдавшего замуж любимую дочь. Поэтому, согласившись встретиться с ним в любое удобное для него время, я сказал, что буду ждать его звонка. На этом мы расстались. Но явная озабоченность профессора невольно передалась и мне, и от нашего разговора у меня на душе остался какой-то неприятный осадок. Я мог только гадать, о чем именно он хотел со мной посоветоваться. К тому же меня мучили сомнения, я не считал себя настолько близким ему человеком, чтобы обсуждать с ним дела его дочери. Когда я вернулся домой, жена тут же пристала ко мне с расспросами, стараясь выпытать все подробности свадебного торжества. Наверное, жена Миямуры-сан испытала немалое облегчение, сбросив, наконец, бремя, отягощавшее ее все эти 20 лет, — сказала она, между прочим, вздохнув при этом так, будто сама сбросила это бремя. Тут-то я и вспомнил, что Марико в раннем детстве потеряла мать и воспитывала с мачехой. Жена, видя, что я молчу, стала приводить всякие несуразные примеры, доказывающие, по ее мнению, сколько мучений пришлось претерпеть ее приятельнице для того, чтобы заставить Марико относиться к ней как к родной матери. Среди всего прочего она поведала мне такую историю. Якобы жена Миямуры рассказывала ей об этом со слезами на глазах. Как-то раз Марико, училась тогда во 2-м классе младшей школы, приятельнице жены пришлось на несколько дней уехать к родителям, в доме которых случилось несчастье. Когда же поздно вечером она вернулась домой, то обнаружила под подушкой уснувшей падчерицы свою фотографию. Где та ее нашла, неизвестно. Так или иначе, в тот момент женщина почувствовала себя вознагражденной за все старания и, глядя на личико спящей девочки, молитвенно сложила руки. А вот еще одна история. Несколько лет назад Марико понадобились туфли, и мачеха, покопавшись в сундучке, стоявшем в углу библиотеки, извлекла оттуда 2 пары туфель, оставшиеся от покойной матери девочки. Эти туфли, конечно, старомодные, такие носили 20 лет тому назад, но, может быть, они тебе подойдут? Марико, обрадовавшись, тут же их примерила. Надо же, удивилась она. У тебя в то время был точно такой же размер, как у меня? Потом, присмотревшись внимательнее, тихо добавила, они французские фирмы Файя. Жена профессора оцепенела от ужаса, кляня себя за недомыслие. Однако девушка охотно надела туфли и стала их носить, поэтому приятельница жены успокоилась, ведь если бы Марико знала, что случилось с ее родной матерью, она наверняка догадалась бы, чьи то были туфли, и уж, конечно, не стала бы их надевать, а спрятала куда-нибудь подальше и бережно хранила. Слушая все эти истории, я подумал, что, очевидно, Миямура хотел посоветоваться со мной о чем-то, связанном с его женой. Профессор зашел ко мне на следующий же день вечером, предварительно позвонив по телефону. Я чувствовал себя довольно неловко, понимая, что речь идет о каком-то действительно неотложном деле, иначе он вряд ли пришел бы сразу после свадьбы дочери, когда у него наверняка полно других дел. Поэтому я немедленно провел его в кабинет, подальше от своей словоохотливой жены. Извинившись, что зашел на ночь глядя, Миямура вытер носовым платком лоб, казавшийся излишне широким из-за глубоких залысин, развернул принесенный с собой сверток и, положив на стол извлеченный оттуда бумажный пакет, сказал, «Видите ли, я всегда занимался изучением человеческого тела и не считаю себя достаточно компетентным в сфере психологии и человеческих чувств, потому-то я и решил обратиться к вам. Не могли бы вы прочесть вот это и сказать мне, Должен ли я передать это дочери, или лучше, чтобы она так и оставалась в неведении? Я давно уже мучаюсь, не зная, как поступить, а вчера вечером увидел вас и тут же понял, что лучше всего довериться такому человеку, как вы, привыкшему иметь дело с человеческими чувствами и досконально изучившему человеческую психологию. Признаться, я испытал большое облегчение, придя к такому выводу. К тому же моя дочь относится к вам с большим уважением, вот я и подумал, что целесообразнее всего будет положиться на ваше решение. Выложив все это, профессор вздохнул. Я же с недоумением взял в руки большой коричневый пакет, крепко-накрепко запечатанный красным сургучом. Внутри было что-то вроде книг. «Можно открыть?» — спросил я. «Нет-нет, лучше подождите, пока я уйду». Испуганно остановил меня Миямура. Я ведь не заглядывал туда целых 20 лет. Затем он смущенно пробормотал. «Мне будет тяжело, если вы откроете этот пакет прямо сейчас, ведь там внутри ошибки и заблуждения моей молодости». Сквозь его смущение просвечивало необыкновенное мягкосердечие. Я невольно взглянул на него с уважением и симпатией, но содержание таинственного большого пакета все больше интриговало меня. По словам профессора, пакет не открывали уже 20 лет. Возможно, поэтому лицевая сторона его выцвела и загрязнилась куда больше, чем оборотный. Внизу виднелся какой-то диковинный знак, напоминающий корону. Приглядевшись, я заметил внутри короны выполненную мелким курсивом надпись «Париж Мэйо». Я догадался, что это была марка известного в Париже магазина канцелярских товаров. «Да», — кивнул профессор, — «никто не дотрагивался до этого пакета с тех пор, как его запечатали в Париже». И с явным трудом, будто нехотя, восстанавливая в памяти события далекого прошлого, он поведал мне историю этого пакета. Вы, конечно, знаете, что мать Морякова скончалась в Париже. Перед самой смертью она вручила мне 3 объемистые тетради, которые просила передать дочери, когда та вырастет. Еще она просила, чтобы сам я их не читал, ибо это всего лишь нечто вроде завещания, прощального напутствия дочери. Я должен был отдать тетради Моряко в том случае, если она станет расспрашивать меня о матери. Такова была ее последняя просьба. Моряко тогда едва исполнилось 3 года, и время, когда она сможет прочесть эти записи, казалось таким далеким. К тому же, оставшись на чужбине вдвоем с маленькой дочерью, я чувствовал себя страшно одиноким. Грустные мысли и воспоминания о прошлом сделали меня сентиментальным, и, может быть, именно поэтому я не удержался и прочел все от начала до конца. Мною двигало не столько даже любопытство, сколько надежда, что я найду в этих тетрадях какие-нибудь полезные указания, касающиеся воспитания дочери. Разумеется, прочтя их, я нарушил последнюю волю Синко, но мне было так тоскливо, так не хватало ее. Вот я и ухватился за эти тетради, как за соломинку. Надеюсь, что они создадут хотя бы иллюзию ее присутствия, ведь она писала вплоть до последнего дня. Я и теперь затрудняюсь сказать, хорошо ли я поступил или нет, прочтя эти тетради. Зато я совершенно точно знаю, что вряд ли обрел бы душевное равновесие, если бы не они. Когда мне становилось грустно и одиноко, я открывал одну из тетрадей и начинал читать. Я читал медленно, стараясь не пропустить ни одного слова. Читал так, будто ждал от Синко каких-то откровений. Да, я был тогда так молод. Профессор Миямура говорил сдержанно, глядя прямо перед собой. Однако, слушая его, я словно перенесся в наше далекое общее прошлое. В то время мы часто встречались в Париже, но я и не подозревал, что он так несчастен. Миямура никогда не говорил со мной ни о болезни жены, ни о ее смерти. И я не знал, что у него есть дочь. И теперь пытался восстановить события тех лет, напрягая свою зияющую пробелами память. Институт Кюри, где работал тогда профессор, находился неподалеку от школы политического образования, в которой учился я. Часто возвращаясь домой после лекций, я шел по улице Ульм и доходил до только что построенного института Кюри. Кабинет Миямуры располагался на 1-м этаже во 2-м корпусе. Ступая по гравиевой дорожке, я шел к входу, а он, услышав мои шаги, тут же выглядывал из окна чистенького белого корпуса и неизменно приветствовал меня одними и теми же словами. — Это ты, С. Кун, а я как раз собираюсь домой. В его голосе звучала явная радость. Казалось, он ждал моего прихода. Слова, которыми он меня встречал, были такие же неотделимые от него, как белоснежный халат и всегда аккуратно причесанные на проборы смазанной помадой волосы. В то время у него была густая черная шевелюра, красиво обрамлявшая лицо с тонкими изящными чертами. Не успевал я постучать в дверь, как Миямура, он всегда был образцом пунктуальности, появлялся в коридоре с толстым портфелем в руке. Правда, иногда я заходил к нему в кабинет и ждал, пока он приберет на столе и приведет в порядок свои пробирки. Обычно, выйдя из института, мы шли через Люксембургский сад, затем, шагая по узким кривым старинным улочкам, мощенным камнями, выходили к универмагу Бон-Марше и заходили в роскошное кафе, которое называлось «Ля Маркиз». Профессор был большим сладкоежкой. Усевшись за столик рядом с элегантными парижанками, обычными посетительницами этого кафе, мы с самым невозмутимым видом заказывали всякие женские сладости. А потом, поскольку оба жили на правом берегу Сены, ехали на метро или на трамвае домой, причем я, ощущая некоторую тяжесть в желудке от съеденных в кафе сладостей, всегда предлагал зайти куда-нибудь выпить аперитива или пива, а профессор неизменно отвечал «как-нибудь в другой раз», но этого другого раза так никогда и не было. Иногда вечером после ужина, когда я размышлял, а не почитать ли мне что-нибудь на ночь, вдруг появлялся Миямура и извиняющимся тоном пробормотав что-нибудь о красоте лунной ночи, предлагал пойти прогуляться. Он словно заранее знал, что я свободен, и ничто не помешает мне составить ему компанию. Миямура жил в Пасси, мой же пансион находился в Отеи, рядом был лес, где мы и гуляли. Иногда, когда шел дождь, заходили в кафе и допоздна слушали там музыку. Во время таких прогулок мы часто говорили о своей работе, несмотря на то, что области наших исследований были совершенно различны. Иногда весьма по-дилетантски беседовали о политике, обсуждали судьбы европейской цивилизации, вспоминали свою далекую родину и спорили о ее будущем. Для меня остается загадкой, почему Миямура тогда ни словечком не обмолвился о своем несчастье. Возможно, несмотря на нашу тогдашнюю близость, он все же не до конца был уверен во мне. А может быть, пресловутая японская стойкость не позволяла ему перекладывать свои жизненные трудности на плечи других. Он никогда даже виду не подавал, что не все ладно в его семейной жизни. Не исключено, что наша дружба была для него своеобразной отдушиной, и он нарочно напускал на себя беззаботный вид. Такие мысли кружились в моей голове, пока я вглядывался в печальное лицо профессора. Ему, должно быть, оставалось еще несколько лет до ухода на пенсию, но за последнее время он заметно полысел и посидел, его сутулая спина, согнувшаяся под тяжестью отданных науке лет, вызывала невольное почтение.